спасены? Вико оказался в пещере и не сразу привык к темноте. Сначала он увидел двух обнимающихся и светящихся дракончиков, а после заметил еще один силуэт и, затаив дыхание, выпалил. «Ты как я?» «Не совсем», — ответила незнакомка. «Ты мальчик, а я девочка». Это ее голос они слышали. «У нее светлые длинные волосы, странно переплетенные между собой», — подумал Вико. Он смотрел на девочку с открытым ртом. Такую он еще никогда не видел. «Не смотри на меня так», — сказала девочка и захихикала. «Меня зовут Мона, а тебя?» «Я Вико». Вдруг в разговор вмешалась Вжих. «Мона мне помогла». Пых изумленно спросил. «Тебя и правда не пугает то, что мы драконы?» «Что вы!» — воскликнула Мона. «Я рада, что наконец-то встретила правильных драконов! Я узнала о вас из книг, а еще папа рассказывал страшные истории, но я догадывалась, что вы не такие злые». «Конечно, драконы не злые!» — выпалил Вико и нахмурился. «Почему нас вообще все боятся?» «Потому что люди и драконы не друзья», — пояснил Пых. «Значит, если я человек, то...» — начал Вико. «Сейчас это неважно», — прервал его Пых. «Вжих! Что случилось?» И она рассказала историю с самого начала. «Когда я увидела впереди что-то блестящее, я немедленно поспешила туда. Ты знаешь, как это бывает, Пых. Я хотела заполучить эту сверкающую штуку». Пых кивнул. Конечно, он злился, но ему было знакомо это странное чувство. «Потом я полетела к холмистому лесу», — продолжила Вжих. «И тут в меня что-то врезалось!» «Это была сеть с камнями», — поинтересовался Вико. «Да!» — фыркнула Вжих. «Я попала в сеть! Я запуталась в ней и даже не могла пошевелить крылышками!» «Поэтому ты упала!» — прошипел Пых. «Наверное, это была ловушка?» «Нет, это была не ловушка», — возразила Мона и растерянно закачала головой. «Это я блестела». «Ты?» — спросили все одновременно. «Точнее, безделушка на моей груди», — смущенно сказала девочка. «Мона ведь не специально, она мне помогла», — объяснила Вжих и в доказательство показала свое правое крылышко. Полоской ткани к нему были примотаны веточки. «Ты сможешь летать?» — спросил Вико. Вжих печально покачала головой. Неожиданно Мона вздрогнула. «Тише, сюда кто-то идет!» — прошептала она. Снаружи послышались мужские голоса. Вико втолкнул Пыха и Вжих внутрь пещеры. «Скорее ложитесь на пол!» — прошептал он. Дракончики сделали то, о чем попросил Вико. Они больше не светились в темноте. Вжих и Пых стали невидимками. Вико и Мона крепко прижались к дракончикам в темноте. Снаружи послышался голос. «Где-то здесь должен быть дракон. Ищите, не упустите его!» «Кто это? Что ему нужно от Вжих?» — тихо спросил Вико у Моны. «Это мой папа и другие мужчины. Они хотят защитить себя и жителей деревни», — прошептала Мона. «Они боятся драконов». «Это твой отец?» — испуганно спросил Вико. «Тш, не так громко!» — прошипела Мона. Но было поздно. Что-то зашуршало, и на входе в пещеру показалась большая голова. «Мона!» — спросил кто-то низким приглушенным голосом. «Ты здесь?» «О, нет! Он...» — прошептал Вико. Мона зажала ему рот и держала его изо всех сил. «Папа!» — спросила Мона непринужденным тоном. Она зевнула и смешно причмокнула. «Ты меня разбудил. Я решила немного вздремнуть. Что стряслось?» Отец Моны еще не успел переступить порог, а Мона бросилась ему навстречу и выбежала из пещеры. «Она же нас выдаст!» — пропыхтел Пых, уткнувшись носом в пыльный пол. «Не думаю», — ответил Вико. «Ну уж нет», — фыркнула Вжих. «Мона помогла мне. Она не допустит, чтобы с нами что-нибудь случилось». Вжих была права, потому что голоса все отдалялись и отдалялись, пока совсем не затихли.